Прекрасный папа. Папа Пьетро Барбо хотел взять имя Формоз II, от Формозус, красивый, прекрасный. Впрочем, по совету старших друзей выбрал более нейтральное Павел II. Задолго до папства Пьетро Барбо получил прозвище «Наша госпожа милосердная» — Мария Пьетиссима. За то, что плакал во время обращения к Богородице, за любовь к роскошным нарядам и, возможно, за тягу к мужской любви. Но это не точно. Во время своего понтификата Павел II занимался красотой во всех ее видах, начиная от изрядного осыпания драгоценными камнями папской тиары, заканчивая созданием выдающихся коллекций медалей, антиквариата, предметов искусства и монет, и неумеренным возвышением молодых привлекательных священников. Умер он очень молодым, в 54 года, как считается, переел дыни. Но есть мнение, что Павел II все же скончался во время сношения со своим прислужником. Разбитый кувшин. «Разбил мой кувшин? Так женись!» Социальная сатира, 1773 год. На самом деле, конечно, здесь «пипкин» в значении женских гениталий. «Crack a pipkin» означало лишить девственности. Как видите, у девочки живот. Кувшин, разбитый или наполненный, символизировал особенности женской сексуальности и деторождения. В пьесе Лопе де Вега «Девушка с кувшином» особо подчеркивается, что кувшин девушки цел, что девушка сохраняет свой кувшин, то есть девичью честь. Есть и такая поговорка, имеющая два варианта. «Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить». «Повадился кувшин по воду ходить, там ему и полным быть». У многих народов в Европе, если девушка выходила замуж недевственной, то ее отцу наливали вино в прохудившуюся чашу. Святое предплечье. Этой рукой Франциск Ксаверий в XVI веке окрестил от 100 до 700 тысяч человек в Азии. Принято рассказывать, что порой он даже не мог шевельнуть пальцем от усталости. Рука, приведшая в Рим столько душ, и сама обрела здесь покой. Интересно, что в 2019 году особо почитаемая святыня, правое предплечье святого Франциска Ксаверия, отправилась из Рима в большой тур по Канаде. Служители церкви рассказывают, что рука, конечно же, не летает в багаже или ручной клади, а занимает в самолете отдельное место, рядом с сопровождающими. Организаторы поездки пояснили, что рука святого Франциска не просто реликвия, а в каком-то роде персона, хоть и не человек. Впрочем, католический святой, известный как апостол Индии, причастен к трагедии индийской культуры и лично ответственен за уничтожение множества памятников. Он ходатайствовал об учреждении в Индии инквизиции, да и попросту ненавидел чуждую ему культуру Индии. Инквизиция, учрежденная через 8 лет после просьбы Ксаверия, воинственно противостояла всем другим религиям. Ксаверий обратил в католичество подавляющую часть людей на Гоа, но какой ценой? Сифилис. Мог ли сифилис быть причиной дурного нрава Генриха VIII? К 50 годам Генрих VIII был почти обездвижен, хотя о его былой удали и мощи слагались легенды. При росте в 186 сантиметров к концу жизни король весил 180 килограммов и мог передвигаться лишь при помощи специальных устройств. Народ прозвал его «жирным Гарри». Кроме множества физических недугов, детально запротоколированных придворными лекарями, очевидно, правитель страдал и некими психическими расстройствами, которые сильно осложняли жизнь всем окружающим, особенно его женам и родне. Природа ментальных отклонений второго короля из рода Тюдоров породила множество теорий, часть которых связывается с плохой наследственностью. Он был праправнуком безумного французского короля Карла VI. Французский предок Генриха с юных лет славился истериками, возникающими после малейшего раздражения. Болезнь прогрессировала, и припадочный в походе мог наброситься на придворных, заподозрив измену, перерезать несколько человек. Он грозил смертью кровному брату и в бешенстве скакал по лесам в поисках предателей. Карл был склонен отказываться от своего королевского достоинства, обязанностей правителя и имени. Забывал имена окружающих и никого к себе не подпускал. Помешательство, в котором Карл прожил до конца дней, стало притчей во языцах и красочно описано многими современниками. Если говорить о сумасшествии Карла VI, то наследственность здесь тоже лишь одна из версий, но наиболее правдоподобная. Вспоминается его странная мать, Жанна де Бурбон, и ее с Карлом V кровосмесительный брак. Потомки царственного безумца тоже отличались психической неуравновешенностью. Внук, Генрих VI, пребывая в безумстве, развязал войну роз. Подобные проявления в нескольких поколениях усиливают убедительность слов о наследственной шизофрении или маниакально-депрессивном расстройстве, которые, впрочем, не вполне точно диагностируются по существующим описаниям. Если оставить версию о связи состояния психики Генриха VIII с похожими состояниями его предков, то привлекает внимание теория, что оно может быть связано с сифилисом. Согласно расхожей легенде, Генрих VIII обвинил кардинала Томаса Уолси в том, что тот заразил его сифилисом, когда шептал непристойности на ухо. Бедняга Уолси полжизни разгребал грязное белье своего господина, проворачивал неудобные дела, выпрашивал у папы развод, а в итоге стал жертвой пренеприятного оговора. Но сегодня ряд ученых сомневается, что Генрих VIII был сифилитиком. Пусть эта болезнь и называется одной из первых в числе возможных причин психических расстройств короля, равно как и травмы головы на турнирах. Сифилитическая гипотеза находит подтверждение в серьезных проблемах, связанных с вынашиванием его детей и их здоровьем. Три первые брака принесли Генриху 10 детей, лишь трое из которых выжили – Мария, Елизавета и Эдуард. Три последние королевские супружества детей не оставили. Есть сведения о 7 беременностях Екатерины Арагонской, 3 из них разрешились преждевременно, 3 принесли нежизнеспособных младенцев. Анна Болейн после одной удачной беременности дважды перенесла выкидыш. Джейн Сеймур умерла от родильной горячки. Однако, кроме язв на ногах, другие симптомы сифилиса у Генриха VIII неизвестны, хотя врачи наверняка отметили бы в записях принятое в то время лечение ртутью. Впрочем, молва неизменно связывает монарха с нехорошей болезнью. Проблемы с вынашиванием детей у жен Генриха VIII ученые из Южного методистского университета США связывают с присутствием в крови короля особого антигена, относящегося к той группе пептидов на эритроцитах, которые, находясь в крови мужчины, блокируют возможность рождения от него ребенка женщины с таким же антигеном. Рождение ребенка в подобной ситуации возможно, если кровь матери характеризуется отрицательным показателем этого антигена. Сложность в том, что во время беременности организм женщины начинает производить собственные антитела, попадающие при последующих беременностях в плаценту и уничтожающие плод. Такая гипотеза проясняет, почему лишь 3 супруги смогли выносить здорового ребенка для Генриха VIII, а все последующие попытки родить оказывались для пары неудачными. Вопрос. Где искать истоки этого наследственного феномена жирного Гарри? Дарителем столь неприятной аномалии может быть прабабка Генриха по материнской линии Жакетта Люксембургская, подарившая миру 14 детей, все из которых выжили. Один из 6 сыновей Жакетты умер в детстве, а 5 других были бездетными, один, правда, был священником, а другой не женат. Гипотеза интересная, хоть и неоднозначная. Ее авторы не считают опровержением плодовитость дочерей Жакетты. У многих ее потомков мужского пола были проблемы с продолжением рода. Столь трагическая судьба нетипична даже для XVI века, когда уровень детской смертности был безусловно высок. Но показатель вынашиваемости плода даже среди бедных слоев населения существенно превышал отношение количества удачных рождений к беременностям у супруг Генриха. В целом, При имеющейся тогда детской смертности средняя продолжительность жизни младенцев позволяла большинству дожить до крещения, в отличие от умерших во младенчестве отпрысков Генриха VIII. В случае, если антиген наследовался Генрихом по этой линии, то получил он его через свою мать от ее матери, королевы консорта Елизаветы Вудвилл. У леди Вудвилл было много детей в двух браках, из них во втором, с Эдуардом IV, родилось 10. Из троих сыновей Елизаветы и Эдуарда двое умерли в 13 и 10-летнем возрасте, один — годовалым. Из 6 сестер матери Генриха несколько были бездетными по разным причинам. Одна, Анна Йоркская, после первых удачных родов потеряла двоих сыновей в младенчестве и имела одного мертворожденного ребенка. Развивая медицинскую линию антигена, исследователи отмечают, что его носители часто испытывают проблемы с сердцем, с кровью и нервной системой, а после 40 лет у них наступает стремительное ухудшение здоровья. Одна из вероятных причин смерти Генриха VIII носит именно сердечно-сосудистый характер. Известно о его внезапной болезненности после травмы ноги в результате падения с лошади в 1536 году, и падение лошади на него, после чего он был несколько часов без сознания. Это событие ряд источников называют отправной точкой безумия короля, как результат ушиба головы. Долго не заживающая рана на ноге тоже сыграла свою роковую роль в быстром ухудшении общего состояния короля, все более обездвиживаемого с каждым годом. Описываемый синдром Маклеода – вызывает и мышечную слабость, и вытекающую атрофию конечностей. Никто из сыновей Генриха VIII не дожил до совершеннолетия, а обе дочери оставались бездетными, так что доказать наследственный характер недуга на примере его потомства невозможно, хотя сложно не заметить, что Мария Кровавая была тоже со странностями. Впрочем, Елизавета вполне вероятно могла дать обет безбрачия и не имела интимных связей с мужчинами, которых ей приписывают в фавориты. А Мария вышла замуж в позднем возрасте и по состоянию здоровья уже не могла иметь детей, а опухоли органов малого таза принимала за беременность. Трехрукая жена. Рембрандт, кровать. Рисунок 1646 года, периода отношений художника с экономкой Хендрикье Стоффельс. Все бы ничего, но у женщины три руки. Кстати, в истории известны люди, родившиеся с тремя руками или тремя ногами. В 18-19 веках открытки с их изображениями были популярны как диковинные сувениры. Уменьшение груди. В «Дамском путеводителе по красоте» 1860 года английским женщинам рекомендовался любопытный рецепт для уменьшения размера груди. Леди, которые не были обеспокоены общей дородностью организма, но имели излишнее развитие груди, могли бы решить свою проблему при помощи медицинской операции. Однако опасность этой операции в случае низкой квалификации врача вынудила разработать более приемлемый вариант – мазь из йодида цинка и свиного сала. Смесь полагалось втирать ежедневно в каждую грудь и накладывать компресс, не покрывая сосок. В наше время йодид цинка используется как фотореагент, краситель и основа электролита для аккумуляторов. Сколько людей загубили свое здоровье из-за таких советов, остается загадкой. Но идея уменьшать грудь, обмазываясь химикатами, очень оригинальна. Читал комментарии, что подобная смесь при определенных условиях действительно могла усиливать метаболические процессы, а следовательно вести к похудению. Но не уверен, что кто-то решится на себя протестировать. Череп Генриха IV. Раз уж речь зашла о потерянных черепах, то еще одни аристократические останки остались обезглавленными. Генрих IV. 1553-1610 годы жизни. Был похоронен в Сен-Дени. Аббатство разграбили в годы Французской революции, тела погребенных там монархов были извлечены из склепов и свалены в общую могилу. Надругались и над упокоившимся 180 лет назад Генрихом IV. Его голову отделили от тела, и спустя столетия она все еще переходит из одних рук в другие. В 2010 году остеологическая экспертиза доказала, что знаменитый череп действительно принадлежал Генриху IV. Это определили по следам родинки на носу мумифицированной головы и по проколу правого уха. Однако генетическая экспертиза в 2013 году опровергла принадлежность черепа основателю династии Бурбонов. Ни по митохондриальной ДНК, ни по Y-хромосоме, извлеченной из черепа генетическая информация не была родственной с живущими ныне потомками Бурбонов как по материнской, так и по отцовской линии. Что, впрочем, может объясняться разрывом родословной за 400 лет, прошедших с момента смерти французского короля. То есть либо череп не Генриха IV, либо кто-то из его потомков дал свою фамилию чужому ребенку. Вскрытие склепа в Сен-Дени подробно задокументировано, и нам известно, когда именно захоронения королевских особ Франции были разорены и в каком виде останки предстали перед лицом революции. Тело Генриха IV было обнаружено в чрезвычайно хорошей сохранности. Его, в отличие от многих в соседних погребениях, забальзамировали. Тело, кожа, лицо, волосы — все это хорошо сохранилось, даже борода была мягкой, словно ее недавно почистили и уложили. Что ж, короля все же выволокли из гроба и выставили на поругание. Потом его сбросили в общую могилу с останками других монархов. Тем не менее, кто-то из эксгумационной группы снял посмертную маску с Генриха, которая сохранилась по сей день. К этой маске апеллируют и специалисты, которые пытаются установить принадлежность мумифицированного черепа. Лаймосик, чмоканье девиц. Чудаки, оригиналы, странные и необычные люди, животные вокруг них, забавы, увлечения и повседневные диковинки. Азар. В прошлом веке во Франции был известен комикс с псом Азором. Как эта кличка из палиндрома Фета распространилась по всему миру, ведь она действительно известна во многих странах. Впрочем, дело не в Фете. Азор — имя принца, превращенного в чудовище, из комической оперы Андре Гетри «Земира и Азор», предшествующей сюжету «Красавица и чудовище». Габриэль Сюзанна Барбо де Вильнёв обработала или сочинила этот сюжет в 1740 году. А в 1757 году появилась популярная сказка «Красавица и чудовище» «Le Prince de Beaumont», между прочим, про бабушки Проспера Мериме. В 1771 году появилась опера Гетри «Земира и Азор». И, наконец, русский писатель Аксаков переложил «Красавицу и чудовище» на русский язык в сказку «Ключница Пелагея», которую мы знаем как «Аленький цветочек». Судя по всему, в том, что Фет, автор расхожего палиндрома, приходится сомневаться. Но что Азор и в наши дни активно используют как имя для собак, это я знаю из треда на форуме американских собачников, где они возмущались, зачем давать животному такое неподходящее имя. Вообще-то Азор или Азар, поскольку в еврейском алфавите нет гласных, упоминается в Евангелии от Матфея, глава 1, стихи 13-14, как один из предков Иисуса Христа. Имя означает «помощник». Блаженные. Прорицатели, блаженные, юродивые на самом деле не всегда почитались в России. Государственные гонения на них начались с 1636 года, когда сначала об их вреде простым божьим людям задумался патриарх, а потом и царь Алексей Михайлович, издавший указы об изгнании загадочных странников из Москвы в 1649 и в 1655 годах. Праздные люди, смущавшие народ, подлежали гонениям и по соборным решениям 1666 и 1681 годов. Но довольно безуспешно. Бродячие пророки казались неистребимыми в Отечестве. В 1690 году был издан указ об избиении кнутом и высылке в Сибирь народных святых, а с 1694 года их стали отправлять в стрелецкий приказ. В XVIII веке репрессивные меры против блаженных и прочих мистиков заметно смягчились, их культура вновь стала процветать на Руси, пока к концу столетия Екатерина Великая не пресекла распространение народного мистицизма странствующими прорицателями, в основном их отправляли в дурдом. Христианская церковь всегда относилась негативно к так называемым юродивым, которые нарушали благочиние ее веры. Тем не менее, институт юродства получил широкое распространение в системе русского православия. Пусть и осуждаемый церковью, этот культ частично ею признавался, о чем свидетельствует канонизация многих русских юродивых. Термин «юрод» или «урод» появляется в русских летописях достаточно часто, причем не все эти юроды нам хорошо известны. Среди них были и женщины, часто они подвязались при аристократических дворах. На Руси был широко распространен Андрей Юродивый или Андрей Цареградский, Андрей Константинопольский. Это мифологическая личность, его житие написано в X веке в Византии. Он не очень популярный персонаж в системе греческого православия, но очень популярный на Руси. Согласно житию, Андрей был скифом, то есть славянином или монголом, привезенным для продажи в Константинополь. Только в системе русского православия существует праздник Покрова. Этот праздник установлен в честь видения Андрея, когда он увидел, как Богоматерь простерла над городом огромное покрывало. Конечно, такое видение могло быть у человека, который вырос в местах, где бывает снегопад. Церковь Покрова на Нерли – одна из старейших русских церквей. В «Борисе Годунове» Пушкина есть крошечная сцена с участием блаженного. Дети отобрали у Николки, который не снимает железный колпак и обвешан веригами, монетку, и он обращается к проходящему мимо царю. Юродивый плачет. «Взяли мою копеечку, обижают Николку». Народ. «Царь, царь идет!» Царь выходит из собора. Боярин впереди раздает нищим милостыню. Бояре. Юродивый. «Борис, Борис, Николку дети обижают!» Царь. «Подать ему милостыню». «О чем он плачет?» Юродивый. «Николку маленькие дети обижают. Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича». Бояре. «Поди прочь, дурак, схватите дурака». Царь. «Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка». Уходит. Юродивый ему вслед. «Нет-нет, нельзя молиться за царя Ирода. Богородица не велит». Литературоведы много писали об этом персонаже, главным делом интересуясь, на основе какого именно юродивого Пушкин создавал своего Николку железного колпака. Известна переписка Пушкина с Вяземским и Карамзиным во время создания трагедии, где он прямо интересуется известными московскими юродивыми, связанным с персоной Ивана Грозного Василием Блаженным и Иваном Большим Колпаком, который как раз злословил царя Бориса. Был и третий, блаженный, вдохновивший Пушкина. Это псковский Никола Солос. Учитывая, что в библиотеке Пушкина было историческое описание города Пскова и его древних пригородов, Николая Ильинского, где и приводятся сведения о Солосе, вполне вероятно, что имя Николка взято именно от псковского юродивого, спасшего город от гнева Ивана Грозного советом народу быть кроткими и хлебосольными перед царем и словами самому Ивану IV. «Иванушка, Иванушка, покушай хлеба и соли, а не христианской крови». Символизм железного колпака для XVI века более чем прозрачен. Это, конечно, модель шапки Мономаха — железные прутья, сплетенные в шапку, увенчанную крестом и отороченную мехом дохлой кошки. Иван Большой Колпак, или Водоносец, в Москве был почитаем как святой, над ним не смеялись и не обижали его, только то и дело пытались снять с него железный колпак. Он доставлял, ну уж очень большое беспокойство царю. Бильярд. Основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола играет в бильярд с миссионером Франсуа Ксавье. Проигравший должен будет месяц безоговорочно подчиняться победителю. Хитрец Лойола, конечно же, победил. Можно заметить, что во времена Лойолы в бильярд играли не при помощи киев, а специальными палочками с окончанием в виде небольшой лопатки. Блондин. Почитайте 17-й пункт цирковой программы 1885 года. Лошадь по имени Блондин ходит по канату на высоте 6 метров. Мои знакомые лошади только выпивать и обрабатывать свои фотографии умеют. Бык Митры. Бык являлся магическим животным в очень многих культурах. Культ быка встречается в изображениях на Крите, где с его участием совершаются акробатические действия. Но задолго до этого было сделано великолепное изображение бычьей головы в испанской пещере Альтамире. Бог по имени Митра был у иранцев, индоариев и эллинов. Среди историков нет общего мнения, одно это божество или разное. Римский Митра в начале нашей эры воспринимался как серьезный конкурент Иисуса, с поклонением которому в митраизме можно найти определенные пересечения. Митра, известный во всей Римской империи, был камнерожденным и происходил из пещеры. Христос тоже был рожден в пещере. Пещера — универсальный символ, с древнейших времен символизирующий вход в потусторонний мир, куда человек мог направляться после смерти или откуда могли прийти пращуры или боги, которые тоже порой отождествлялись друг с другом. Плутарх указывает на посредническую функцию Митры, что тоже универсально. Многие сверхсущества изначально наделялись способностью ходить между мирами живых и мертвых и связывались с неким посредничеством между добром и злом, жизнью и смертью, днем и ночью или светом и тьмой. У индоариев и иранцев Митра прямо называется посредником, а у римлян стал покровителем сделок, позднее — побед в сражениях, почему и стал так популярен среди легионеров. Митра на авестийском языке значит «дружба». Иранский Митра занимает положение между богом всего сущего Армаздом и богом тьмы Ахриманом, битва которых изображается как сражение с быком. Сюжет Тавроктонии прочно ассоциируется и с римским Митрой, который непременно изображался закалывающим быка. Это распространилось на ритуалы угощения бычьей плотью и кровью, возможно, как символ пищи бессмертия. Таинства Митры в Риме были тесно связаны с приношением хлеба и чаши с водой, кровью или иным напитком, что очень похоже на христианское причастие. Изображение Митры в термах Диоклетиана с факелом в одной руке и мечом в другой и во фригийском колпаке на голове. Этот колпак у эллинов был символом свободы, кстати, как и во Французскую революцию. Есть версия, что митрианская тавроктония заимствована из эсхатологического убийства быка в зороастризме. На барельефе скорпион откусывает убитому быку пенис. У Митры существуют основательные связи с зороастризмом и культурой персов, например. Повелитель теней у персов — первый из великих смертных царей Яма, который пал, лишившись милости богов, и остался повелевать умершими. Его долг — удерживать мертвецов в пределах своих территорий. Персидская страна мертвых имела много общего с устройством месопотамского загробного царства королевы Эришкигаль. В целом же посмертные представления в Древней Персии во многом напоминают и наши современные видения, и видения других древних культур — греков и египтян. В частности, знакомым и нам убеждением, что после смерти душа человека остается возле тела 3 дня, после чего ее путь лежит в подземное царство. Эти 3 дня надлежало провести в посте, сдержанности и молитве. Ведь то, как будут жить умершие в царстве Ямы, полностью зависело от участия живых. Молитвы и воспоминания оставшихся на земле родных и близких обеспечивали благополучие покойной души. Первые 3 дня после смерти душа, задержанная в бренном теле или возле него, подвергается серьезным испытаниям. На нее нападают иные сущности и демоны, и именно неустанная забота близких помогает ей устоять. Впрочем, забота о памяти мертвых должна была поддерживать душу в царстве тьмы постоянно. Весь первый год после смерти ее положение было наиболее уязвимым, одиноким и тоскливым, пока она не устроит свою новую жизнь и быт. Но длились обряды памяти не год-два, а 30 лет. Все эти годы готовились своеобразные поминальные обеды, приносились жертвы и отправлялись молитвы. Особым временем для почитания умерших родственников был канун Нового года, когда души могли даже отлучиться из мира мертвых в гости к родне. В какой-то момент на пути в загробное царство душа должна была пересечь темную реку, отделявшую мир мертвых от мира живых. И именно тогда хорошие души отделялись от плохих и, собственно, отправлялись в назначенное им место. Свою роль в загробной жизни играл и Митра, который взвешивал добрые дела покойника и определял, вознаградить его душу или наказать. Награждение полагалось тем, кто сумел за время земной жизни выполнить заветы Создателя, а нарушители контракта — те, кто следовали лжи Бога-Искусителя. Веганство. Термин «веганство» появился в 1944 году, чтобы разделить вегетарианцев, которые едят и не едят молочные продукты и яйца. К чему я это? К тому, что в прессе на иврите сразу стали появляться забавные разъяснения, что это такое, которые сегодня кажутся актуальными. Один из проспектов 1944 года проиллюстрировал явление на примере разговора двух подружек о синтетической корове, которая дает пригодное для употребления молоко. «Нам сообщили о разработке синтетического мяса из грибов и баклажанов. Что за животное такое?» «Это синтетическая корова». На вымени надпись «Порошковое молоко». Передаю привет всем органическим коровам. Внутренний расизм. Контрибьютор американского Форбса, историк и преподаватель университета Айовы Сара Бонд, написала о черном классике XVIII века Фрэнсисе Уильямсе. По ее словам, этот ученый, выходец с Ямайки, был известен знанием математики и мастерством стихосложения на латыни. Уильямс действительно выдающийся человек своего времени, по крайней мере, с очень интересной судьбой. Его портрет сохранился в музее Виктории и Альберта. Губернатор Вест-Индских островов Сент-Лусия и Сент-Винсент, второй герцог Монтегю, решил провести социальный эксперимент, выучив простого ямайского юношу в гимназии и университете, чтобы сравнить, будет ли его уровень знаний соответствовать уровню белого человека с таким же образованием. Таким образом, Уильямс и попал в Кембридж, где изучал математику и латынь. Однако нет сведений о том, что в итоге он получил степень. Когда Фрэнсис Уильямс вернулся на родину, он проявлял по отношению к своим соплеменникам внутренний расизм и даже большую нетерпимость, чем белые. С этим он органично вписался в колониальную администрацию и даже сумел построить карьеру. Что до поэтического таланта и оснований быть причисленным к черным классикам, то в наши дни хорошо известно одно его стихотворение. Во времена рабовладения в Старом Свете были и свободные темнокожие, и даже весьма успешные, и даже те, кто владели своими рабами и колотили их. Один из них — тот самый прадед Александра Сергеевича Пушкина, то ли из Камеруна, то ли, что вероятнее, из Абиссинии, то есть Эфиопии. Российский генерал, крупный помещик и крестник Петра Великого Абрам Петрович Ганнибал. У него, кстати, был брат, о котором обычно забывают, как забыл о нем прославленный потомок Абрама Ибрагима в своем неоконченном историческом романе. Брата звали Алексей, жизнь его была менее прославленной, но тоже текла своим чередом. Он был женат, имел детей и, стоит поверить, не был забыт в этой далекой холодной стране своим родным братом Абрамом. Сведений об Алексее сохранилось мало, пожалуй, что до 20 века о нем вообще никто не помнил, пока подробности не открылись в архивах XVIII века. Знал о брате Арапа и пушкинист Лев Фейнберг, о чем также оставил записи в своем архиве. Более того, вполне вероятно, что большое потомство Алексея Ганнибала оставалось в Ярославской губернии и достигло там определенного процветания, разве что утеряло внешние черты своего родоначальника. Волчий договор. У Франциска Ассизского есть рассказ о том, как он заключил договор со свирепым волком. Франциск был недоволен тем, что волк не только нападает на животных, но и покушается на людей, которые несут на себе Божий образ. И тогда он предложил договор. В обмен на неприкосновенность жители соседнего городка обещали волку снабжение едой и покой. Договор действовал, пока волк не умер своей смертью. В русской средневековой традиции подобных примеров договора с силами добра нет. Нет служения Дульсинеи Тобосской, нет посвящения в рыцари, нет ореола святости печати, есть только договор медведя и мужика, лишь отношения на уровне человек-человек или человек-зло, в обоих случаях имеющие негативную коннотацию. И в разрешении такого договора может лежать либо обман злых сил, либо покаяние, потому что соблюдение договоренности с дьяволом было бы грехом. Русская традиция походит на нравы языческого Рима во власти глубоких и скрытых магических основ. И она мне нравится больше европейской. История волка как помощника человека очень интересно зафиксирована в сказочном русском сюжете об Иване Царевиче и Сером Волке, интерпретированном в обширной поэме Жуковского. В житии Серафима Саровского в роли ручного животного фигурирует медведь, но на многих изображениях этот медведь напоминает волка или собаку. Грустный носорог. Картина. Семейство Гримани и носорог. И куча навоза. Пьетро Лонги, Венеция, 1751 год. Носорогу Кларе 13, она весит 3 тонны и с 3 лет катается по всей Европе в экипаже с 8 лошадьми. Ее мочу продают как лекарство. Клара была одним из животных, чей облик удачно капитализировался в Европе нового времени. Нередко по европейским городам возили слонов, носорогов, жирафов и других экзотических животных, показывая их за деньги. Конечно, само перемещение в неудобных клетках доставляло животным большие страдания, как и пребывание во временных вольерах, зачастую неразумный режим кормления и рацион, не говоря уже о попросту жестоком отношении. Двойная жизнь. Леди Чомли, начало 17 века. Надпись на картине гласит: «Две дамы из семьи Чомли, которые родились в один день, вышли замуж в один день и произвели на свет в один день». Леди, запечатленные в одинаковых позах, одинаковых одеяниях, с одинаковыми младенцами в одинаковых крестильных нарядах, при ближайшем рассмотрении, о чудо, сами оказываются неидентичными. Одна кареглазая, другая синеглазая, с разной формой носа и губ, с разными украшениями и разными кружевами. У одного из младенцев тоже глаза синие, а у другого карие. Считается, что на уникальной картине изображены сестры Чомли — Лэтис и Мэри. Дела версальские. Есть среди историков такой интересный факт на роль Версаля и личной воли Людовика XIV в жизни французского двора. Многие авторы с разной степенью искусности описывают, как монарх выстраивал жизненный уклад своих придворных, как участвовал в их личных делах и стремился контролировать все аспекты аристократического существования. Всю эту канитель очень подробно и увлекательно описывает Норберт Элиас в «Придворном обществе». Там усетывание придворных на тесные камзолы и необходимость следить за модой, и подробное описание выстраивания структуры жилища разных сословий, и особенности придворного этикета и лексикона в разное время. А главное, наглядно показано, как французские короли постепенно подчиняли себе феодалов, приближая их ко двору и регламентируя их жизнь. И, конечно же, большое внимание уделено изыскам и изобретательности Людовика XIV, который поселил своих придворных в Версале, лишил свободы и сделал своими слугами в буквальном смысле. Об этом историки пишут часто и умело. В общем-то, не обязательно утопать в пыльных страницах, чтобы ощутить этот душок абсолютизма. Можете просто посмотреть сериал «Версаль». Линия жизни во дворце и ее политического значения для страны там выведена прекрасно. Тем более, что шоу сдобрено сексом, убийствами и саспенсом. Но есть и менее популярная точка зрения, как всегда скептическая. И кое-кто из исследователей считает, что все эти рассказы не более чем миф, подхваченный зеваками и экскурсоводами, которых почему-то занесло на университетские кафедры. Альтернативная позиция меня заинтересовала куда больше. Николас Хеншел в книге «Миф абсолютизма. Перемены и преемственность в развитии западноевропейской монархии раннего нового времени» развенчивает домыслы о таком уж значимом влиянии короля Солнца и о безусловной зависимости дворян от него. Это, конечно, будет гораздо интереснее прочесть, так как большинство работ о новом времени даже не упоминают аргументов Хеншела. Если вкратце, то он, к примеру, подсчитал численность придворных во Франции в разное время и показал, что Версаль ни при каких условиях не мог приютить в своих стенах такое число представителей знатных семейств, как принято считать. Дирижер. Обезьяна-музыкант — частый сюжет для ренессансной живописи. Обезьяна как бы принадлежит к животным, которым покровительствует дьявол. Он и сам может являться в облике обезьяны. Не случайно дьявол — это обезьяна Бога. У Вильгельма Гауфа есть сказка об обезьяне. Там человек с помощью магического галстука обманывает небольшой немецкий город. Этот человек выдает обезьяну за англичанина, и только когда галстук развязали, то поняли, что это обезьяна. Сказка в сущности ксенофобская, потому что намекает, что англичанин почти ничем от обезьяны не отличается. В новелле Эдгара По «Убийство на улице Морг» убийство, произведенное обезьяной, можно интерпретировать как убийство, произведенное диким человеком. В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» в эпизоде «Бала у сатаны» фигурирует обезьяний джаз-банд. Эта деталь бала, несомненно, намекает на популярное сравнение чернокожих американцев с обезьянами. Жаба геральдическая. Хлодвиг I, 466-511 годы жизни. Избрал эмблемы и щит с тремя жабами, но, согласно легенде, после крещения ангел заменил его на щит с золотыми лилиями, которые потом много веков символизировали во Франции власть короля. Есть версия, что жабы со временем разонравились Хлодвигу, и он сам заменил их на флёр-де-лис. Цветок может быть геральдической адаптацией формы лягушки, а иногда его происхождение связывают с водным ирисом. Однако не всем геральдическим легендам стоит верить. Зачастую они отражают лишь переплетение реальной истории и преданий в сознании средневекового человека. В середине 15 века появился трактат Ричарда Стрэнгвейса, в котором приводились основные правила геральдики и эскизы древних гербов, приписываемых авторам королям древности, жившим до эпохи геральдики, героям легенд и сказаний. В частности, Стрэнгвейс приводит герб французских королей с тремя черными жабами. Домысливая, как могла выглядеть эмблема королей XII века, ученый опирался на популярную средневековую легенду о дохристианских королях Франции. Черные жабы, по его замыслу, могли напоминать стилизованные руки сатаны. Указывается, что этот символ был в ходу у франков до тех пор, пока Людовик Благочестивый не взмолился о новом знаке, и ангел не явил ему флёр-де-лис. По сути, все последующее бытование герба с жабами сводится к единственному упоминанию в труде автора XV века. Но само появление воображаемых рук сатаны говорит о серьезном отношении средневековой аристократии к возможности ассоциировать себя со значительными событиями и персонажами прошлого. Как ни странно, жаба — достаточно архаический и многозначный символ. В мифологии целого ряда народов огромная лягушка становится создательницей мира или родоначальницей людей. Лягушка с древности ассоциируется с женским началом. Отсюда миф о лягушке, которая пыталась равняться с быком, то есть с мужским началом. У многих народностей сохранился архаический обряд убийства лягушки или жабы. Интересна взаимосвязь лилии, тюльпана, с образом лягушки. Она подчеркнута, например, в сказке Андерсена «Дюймовочка». Дюймовочка появляется на свет из бутона лилии, а совершить с ней бракосочетание намеревается сын жабы, причем фактическим инициатором этого возможного брака является жаба-мать. Многие портреты Наполеона сопровождаются золотыми пчелами, эмблемой, которую император выбрал в качестве своего знака. Немаловажным для Наполеона было то, что золотые пчелы напоминают золотые лилии французских королей, пусть и перевернутые. Происхождение не позволяло простому корсиканцу воспользоваться династической символикой, ни своей, ни королевской, так что пчелы подошли как нельзя кстати. Причем даже на острове Святой Елены он сохранил за собой этот знак, поместив пчел уже на белый щит, без каких бы то ни было указаний на императорство. Бонапарты и до сих пор используют золотых пчел в фамильном гербе. Возможно, пчелы были старейшим символом правителей Франции. В 1653 году изображение пчел было обнаружено в гробнице Хилдерика, отца Хлодвига I, основателя династии Меровингов, жившего в V веке. Загадочный Страфокамил. В главном соборе Суздальского Кремля сохранились уникальные строфокамиловые яйца. Я бы еще обратил внимание на уникальное крепление из простой медной проволоки. Страфокамил, страфо – птица, плюс камил – верблюд, равно, как ни странно, страус. Слово ввел в обиход путешествовавший в 17 веке по Египту иеродиакон Иона. «Птица подобна верблюду и очень большая, копыта у нее с двумя пальцами». Слова с корнем страфа встречаются и в других русских текстах, например, в стихе о голубиной книге, которую обычно относят к 15-16 векам. Там говорится о страфе или птице, которая живет в море и плодится там, а во сне держит открытым один глаз, приглядывая за сохранностью потомства. Запрещенная балалайка. В калифорнийском The Index Journal в 1989 году был материал под заголовком «Балалайка» — «A guitar with some big differences», посвященный турне по 40 городам США советского оркестра. В заметке описывается звук балалайки, приводятся рассказы музыкантов, и в том числе упоминается запрет балалайк в России в XVI веке. Но самое интересное, что этот факт поведала Надежда Бабкина. Запрет балалайк обычно связывают с указом 1648 года царя Алексея Михайловича, который предписывал уничтожить струнные инструменты. Но изначально идея запрета музыкальных увеселений была заложена в ответах Стоглавого собора 1551 года, названного так по количеству глав, регламентирующих разные стороны общественной, церковной, государственной и частной жизни. В частности, глава 9.10.2 предлагает запретить игрища в смычки, гусли и сопелки, всякие гудения, гудки, скрипки и глумления, позорища и плясания, из-за которых люди отлучаются всякие священные службы. Однако множество документов той эпохи подтверждает, что запретами этими часто пренебрегали. Сам Стоглав — очень интересная и, безусловно, передовая для своего времени книга. Но, к сожалению, в течение 300 лет после появления он не был издан ни разу. Впервые его опубликовали в Лондоне в 1860 году, поэтому изданию я и цитировал записи о запрете увеселений. Документ много лет считался спорным, но большинство ученых сегодня склоняется к тому, что он все же подлинный. Традиционно у струнного музыкального инструмента есть как бы две ипостаси. С одной стороны, девушка, изображенная с гитарой или лютней, символизировала продажность женщины. Точно так же играющий на гитаре или лютне мужчина символизировал гомосексуальную продажность или просто разврат. Однако существует множество изображений, где на лютнях или гитарах играют ангелы. Таким образом, музыкальный инструмент имеет амбивалентный смысл. Поэтому вполне понятна попытка запретить игру на музыкальных инструментах на Руси в связи с тем, что православие более строго контролирует нравы, чем католицизм. Запретный цветок. В главном художественном музее Вены, Музей истории искусств, собрание которого состоит из нескольких королевских коллекций эрцгерцога Леопольда, императора Рудольфа II и принца Евгения Савойского. Больше всего итальянцев и голландцев. Итальянских произведений в собрании так много, что одно время даже действовала программа по возврату в Италию части культурного наследия, вывезенного в Вену, когда северные итальянские земли входили в состав Австрии. Но и сегодня в Музее истории искусств наиболее полно представлены картины именно итальянских художественных школ. Вторая жемчужина здешних фондов – старые мастера Нидерландов и Фландрии, от Ван Эйка и Ван дер Вейдена до Мобюза и Мора, от Рубенса и Рембрандта до Ван Дейка и Франца Снейдерса, а также крупнейшее в мире собрание Брейгеля-старшего. В числе сокровищ музея есть и работы немецкого живописца Лукаса Кранаха, например, «Адам и Ева». Картины или диптихом с таким названием могут похвастать несколько музеев мира. Тема обнаженной натуры у Кранаха была на потоке. Нам повезло, в Петербурге можно увидеть одну из ключевых обнаженных работ Кранаха — «Венеру и Амура». Есть распространенное мнение, что многие последующие картины содержат отсылки именно к этому полотну. В 2011 году в Париже, в Люксембургском музее, прошла большая выставка немецкого возрождения, где целый зал был посвящен голой натуре Кранаха. Там были и нимфы, и сразу четыре благочестивые Лукреции, закалывающие себя ножом из-за позора, и почти все варианты Адама и Евы. Востребованный библейский сюжет о прародителях человечества не всегда воплощался в церковных заказах. Большинство работ было написано для частных собраний. Модная мастерская художника в Виттенберге славилась не только именем, но и числом работ. Адам и Ева Кранаха висели в альковах богатых церквей и в будуарах дворцов. Интересно, что за растение у кранаховского Адама из Музея истории искусств в Вене на причинном месте. Похоже на эпифит, вроде орхидеи. Было бы забавно, тогда, получается, цветок сорвала Ева, а не наоборот. Заячья охота. В средневековых трактатах встречается изображение, на котором женщина охотится на зайцев, выгоняя их из убежищ палкой. Зайцы в действительности живут в гнездах, в густых кустах или траве, а норы не роют. Норы обустраивают кролики. Показанный метод охоты известен с доисторических времен на всех обитаемых континентах. Пушной зверек, заяц, куница и так далее, очень часто символизировал женский половой орган, подверженный дефлорации. В русской народной песне говорится: «Вчера еще заяц по полю бегал, а нынче заяц на блюде лежит. Вчера еще Настенька девицей была, а нынче мужнина жена». В европейской живописи часто охота на зайца символизировала брак. Она фигурировала на многих портретах новобрачных. Заяц, убитый палкой, насильственное лишение девственности. Злая белка. Витраж в замке Азе-Ле-Ридо, построенном казначеем Франциска I Жилимбертело, а точнее его женой Филиппой. Посмотрите на злобных белок внизу. Похоже на насмешку над королем Франциском и королевой Клод. В интерьерах замка запечатлены инициалы четы владельцев и знаки Франциска I с женой. Не верю, что остроумная и внимательная к деталям хозяйка не наделила жадных белок у ног мученика особым смыслом. Невинный пушной зверек белка почему-то считался дьявольским животным, одним из спутников дьявола или дьяволом, являвшемуся человеку в образе белки. С чем это может быть связано? Возможно, с тем, что белка является синантропным животным, то есть животным вблизи от человека, но не ручным, и приносящим только вред, в частности, уничтожающим припасы. Иждивенка. Тургенев довольно подробно описал сумасшествие старшей дочери Полины Виардо, Луизы Герит, которая вместо замужества за французом, с которым состояла в отношениях, вопреки всем увещеваниям, вышла за некоего Геритта и очень скоро возненавидела его. Якобы за ограниченность. родила сына и, покинув мыс Доброй Надежды, где Герит был консулом, уехала в Баден. Но и в доме родителей не усидела, сбежала в Петербург, где стала учить музыке в консерватории. Луиза странным образом отказалась от законного содержания от мужа, он выплачивал ей ежемесячно 10 тысяч франков и жила на одну зарплату. А потом, как это часто бывает в Питере, заболела из-за климата. Дальнейший путь ее лежал в Екатеринослав, где она стала иждивенкой у каких-то знакомых в поместье, все еще не принимая собственной же пенсии от законного мужа, который тем временем воспитывал их общего ребенка уже в Копенгагене. В общем, так она и голодранствовала полжизни при богатых родителях и при муже. Написала несколько музыкальных вещей и умерла. Полина Виардо своей старшей дочери Луизе в детстве не могла уделять много внимания, поскольку была молода и часто гастролировала. Впоследствии, спустя довольно длительное время, у нее родилось еще трое детей, которыми она уже довольно много занималась. Луиза выросла весьма своеобразной девушкой. Она связала свою жизнь с Россией под влиянием общения с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Была одной из первых женщин-европейских композиторов, а также, по-видимому, явилась прототипом образа Марианны в романе Тургенева «Новь». Луиза отчасти, вместе с родной дочерью Тургенева Прасковьей Полиной, стала источником для своеобразных девичьих характеров в его творчестве, таких, например, как Ася в повести «Ася», Сусанна в повести «Несчастная». Капричос. Такие бюсты Капричос выглядывают из круглых ниш по всему периметру ренессансного дворца Палаццо Болонья Марини Салина XVI века, завершён в XIX веке. Дворцом до сих пор владеют наследники заказчиков. Колодец. Посмотрите на эти отражения в колодце. Просто завораживающие. Иллюстрации к арабской поэме XIII века, выполнены в Индии. Современные исследования доказывают, что многие животные, птицы и даже некоторые рыбы способны понять, что это их отражение в зеркале. Это доказывает опыт с пятном, которое незаметно ставится на участок тела животного, поставленного перед зеркалом. Когда, увидев пятно в зеркале, подопытный пытается его стереть, это и доказывает существование абстрактного мышления и понимания своего отражения. Королева бриллиантов. Марию Толстинскую знали в столице под именем Королева бриллиантов. Всем было известно о ее значительном состоянии и безграничном распутстве. Она любила отдыхать с любовниками и веселиться в самом модном месте того времени — скеттинг-ринге, то есть павильоне для катания на коньках. Но однажды Толстинскую обнаружили в постели мертвой. Изначально причиной смерти посчитали передозировку успокоительных, и только после обнаружения колоссальной пропажи драгоценностей было открыто дело об убийстве. Королевская игрушка. В книге об одном из прекраснейших дворцов Европы, Уайт-Холле, который на момент своего существования считался самым большим в мире, наткнулся на описание причудливой игрушки веселого короля Карла II. В центре тайного сада Уайт-Холла были установлены уникальные солнечные часы. Трехъярусная конструкция с портретами королевской семьи удерживала стеклянные сферы, которые своеобразно показывали время. Один из стеклянных шаров был наполнен водой и покрыт линиями, указывающими который час. Надо было подставить ладонь под чашу и смотреть на спроецированные через стекло солнечные лучи. Когда начинало жечь, значит, настал час пополудни. Сложная конструкция требовала большого внимания, например, охранения от снега и льда зимой. К часам был приставлен дневальный, который передавал солнечное время королю. Увы, построенные в 1669 году, они просуществовали до 1675 года, пережив удары стихии, но не встречу с пьяным поэтом Джоном Уилмотом, вторым графом Рочестером. Вероятно, пристав действительно только передавал показания часов, а не стерег их сохранность. Второй граф Рочестер был близким другом Карла II и любителем побалагурить. Если Уилмот делал что-то мерзкое и незаконное, за что бы любой другой человек отправился в тюрьму или изгнание, Карл просто дружески хлопал графа по плечу и говорил: «Каков шутник!» Джон Уилмот избивал аристократов, похищал знатных дам, прилюдно оголялся, въезжал на лошади на пирушки, неизменно оправдывая дикое поведение тем, что вино его вынудило. В июне 1675 года, возвращаясь с попойки с лордами Шепардом и Секвиллом, знатный алкоголик наткнулся на любимые часы своего монарха и без промедления разрушил их, буквально превратив в гору стекла и железа. На этот раз избалованному придворному пришлось спешно покинуть Уайт-Холл, пока король не узнал о трагичной судьбе своего детища. Часы так и не восстановили, они остались лишь на рисунках и в воспоминаниях современников. А великолепный дворец сгорел при Вильгельме III из Оранского дома и тоже не был отстроен заново, о нем сегодня напоминают лишь пара небольших флигелей и правительственная улица Уайт-Холл. О часах же можно прочесть, например, в книге о похождениях разбитного придворного «Passion for Living» Джон Уилмот. Кукла. Я думал, что советские пупсики жуткие, но потом увидел эти римские костяные куклы с подвижными конечностями 3-4 веков нашей эры. Поговорим о психике детей Древнего Рима. Эту игрушку в 1889 году нашли в саркофаге 17-летней римлянки, умершей во II веке нашей эры. У отлично сохранившейся деревянной куклы подвижные конечности и золотое кольцо на указательном пальце левой руки. Кукла — весьма древний магический предмет. По сути, кукла — это маленький домашний божок. Такого рода кукол мы встречаем в известном библейском мифе о бегстве Иакова вместе с гаремом от его тестя Лавана. Младшая жена Иакова, Рахиль, взяла вместе с собой домашних божков своей семьи. Терафимов. Образы кукол неоднократно встречаются в фольклоре, в частности, например, в русской сказке «Крошечка-хаврошечка». Первоначально в роли советчицы и опекунши-сиротки выступала кукла, оставленная девочке покойной матерью, а в роли волшебного животного выступала свинья, отсюда хаврошечка, от хавронья. Образ волшебной, магической, таинственной куклы неоднократно использовался и в литературных сказках, например, в сказке Гофмана «Песочный человек», по мотивам которой написан балет Делиба «Капелия». Превращение человека в куклу мы находим и в сказке Гофмана «Щелкунчик» или «Мышиный король». Деревянные и костяные куклы, найденные в древнегреческих и древнеримских женских и детских захоронениях, зачастую являлись не игрушками, а именно деревянными и костяными башками. Маренго. На знаменитом портрете кисти Жака Луи Давида Наполеон верхом на коне Маренго на перевале Сен-Бернар. Маренго участвовал в Аустерлицкой, Йенской и Ваграмской битвах. Наполеон бежал с Ватерлоо, оставив раненого в ногу Маренго. Его захватили и отвезли как трофей в Англию. Конь пережил хозяина на 10 лет. Московские сезоны. Московские зимние сезоны 1814-15 годов были ярче и насыщеннее довоенных сезонов 1810-11 годов. Оно и понятно. Люди очень устали от тягот войны, от разрухи, всеобщего уныния и нескончаемого траура, и когда пришло время, вернулись к жизни с новыми, еще большими силами. Софья Александровна Волкова в «Девичестве Римская-Корсакова» описывает одну неделю из своей жизни 4 января 1815 года. Суббота. Танцы до 5 утра у Оболенских. Понедельник. Танцы до 3 у Голицына. Четверг. Костюмированный бал у Рябининой. Суббота. Вечер у Оболенских. Воскресенье. Завтрак у графа Толстого, сразу после него танцы. Воскресный вечер. Танцы у Голицына. Все эти балы так оживленны, что приходится вертеться до изнеможения. Потом полдня лежишь в кровати от усталости. Неудивительно, что от полноты Волковой к февралю в таком режиме не осталось и следа, о ее похудении говорили даже, что оно болезненное. Заболела от бесконечного веселья и княгиня Шаховская, а маленькая графиня Бобринская и вовсе была доведена до предсмертного состояния, простудой, схваченной ею на балу. «В нынешнем году многие поплатились за танцы», — писала Волкова Ланской. Вывод простой. В светской жизни лично мне срочно надо очень многое наверстывать. Чуток похудеть от танцев и вправду было бы неплохо, а вот запускать себя, как Шаховская и Бобринская, конечно, ни к чему. Балы действительно являлись стабильным источником женских простудных и гинекологических заболеваний. Но почему? Дело в сквозняках, которые свободно гуляли и по залам особняков, и по анфиладам комнат. Постоянный сквозняк, который продувал насквозь декольтированных дам и девиц, конечно, не шел им на пользу. Неподходящее место. Старшая дочь Федора Тютчева считала Смольный неподходящим местом для своих сестер. «Я была поражена недостатками того воспитания, которое давалось детям в этом учебном заведении. Образование, получаемое там, было вообще очень слабо, но особенно плохо было поставлено нравственное воспитание». Сама Анна Федоровна выросла в Германии, где отец находился на дипломатической службе. Была выпускницей Мюнхенского королевского института и, приехав в Россию только после 16-летия, все увиденное на чуждой родине сравнивало с привычными европейскими реалиями. Особенно Тютчеву волновала нравственная жизнь в Смольном, которая заметно отличалась от атмосферы, в которой воспитывалась она. «Весь дух, царивший в заведении, развивал в детях прежде всего тщеславие и светскость. Хорошие ученицы, те, которые лучше других умели танцевать и грациозно кланяться, умели причесываться со вкусом и искусственно оттенять клюквенным соком бледность лица, всегда могли рассчитывать на расположение со стороны начальницы, госпожи Леонтьевой, а следовательно и со стороны директрисы и классных дам. Дети богатых и сановных родителей составляли особую аристократию в классах. Для них почти не существовало правил институтской дисциплины. Они могли безнаказанно пропускать уроки, по утрам долго спать, не обращая внимания на звон колокола, пренебрегать обедом, подаваемым в общей столовой, кстати сказать, отвратительным, и питаться лакомствами из соседней лавочки. Как с нравственной, так и с физической стороны весь режим был отвратительный. Мои сестры, благодаря своим хорошеньким личикам и положению родителей, а главным образом благодаря протекции великих княгинь, пенсионерками которых они состояли, то есть им выделялось денежное содержание от княгинь, сразу попали в категорию аристократок, то есть детей, обреченных на порчу, пишет Тютчева. Непочтительная дочь. Человек, преждевременно состарившийся, вызывает удивление, если не страх. Это умозаключение графиня Лидия Андреевна Растопчина отнесла к памяти своего отца, Андрея Федоровича. Не очень-то лестные слова. Но дело в том, что младший сын всемогущего московского генерал-губернатора и правда выглядел значительно старше своих лет. И когда его будущий тесть накануне свадьбы случайно увидел в каких-то бумагах, что молодому не за 30, а только 18, был ужасный конфуз. Жених оказался даже моложе невесты, что больше всего поразило ее саму, и о чем бы никто никогда не мог подумать, учитывая его внешность. «Несмотря на преждевременную плешь, мой отец умел нравиться, когда желал. Он имел важную осанку, прекрасный рост, блестящий и игривый ум», вспоминала 67-летняя Лидия Андреевна своего папу. Прозвучит банально, но на самом деле совсем не внешности надо бояться в людях и не внешности удивляться. Надо отметить, что если в мусульманской культуре отношение к старости самое позитивное, то в христианском мире старость воспринималась как нечто ужасное и гадкое. Особенное возмущение вызывало желание пожилых людей заниматься сексом. Вспомним картину Пукерева «Неравный брак» или «Капричес Гои», в которых постоянно фигурирует образ развратной старухи. одолжите». Многие письма Толстому содержали слова: «Я ваших книг не читал, но не могли бы вы дать мне денег?» Почему возникали такие письма? Потому что очень многие, незнакомые с литературным творчеством Толстого, все-таки имели какое-то понятие о его убеждениях. Он, она и ее любовник. 1872 год. Богатый холостяк упорно добивается любви замужней женщины, и никакие отказы на него не действуют. Супруги решают проучить сластолюбца. Он получает от нее надушенное письмо с приглашением в дом, когда мужа не будет. Явившись в назначенный час, любовник находит хозяйку, лежащей в полутьме залы на диване, бросается к ней со страстными поцелуями, но встречает крепкие мужские объятия и густые усы. Это наряженный в дамское платье муж. В комнате загораются фонари, входит жена с конским хлыстом. Незадачливого ухажера порют изо всех сил, пока муж не устает его держать. Больше одинокий бродяга любви не вернется к объекту своего обожания. Хотя сдается мне, что в действительности все было не так однозначно. Опиум для студентов. В европейской культуре опиум имел несколько поэтическую репутацию, в частности, во многом благодаря творчеству французских писателей XIX века Пьера Лоти и Клода Фаррера. Кроме того, уже в XVIII веке появилось интересное произведение «Исповедь англичанина, курильщика опиума». Все это окружало опиум поэтическим идеалом средства для возбуждения грез. Опиум соотносился в европейской культуре с образом таинственного Китая. Именно таким выступает образ опиума в известном фильме Режи Варнье «Индокитай». Приап. Античность совершенно не стеснялась мужской наготы. До нас дошли так называемые гермы — вертикальные плиты, которые увенчивались изображением головы Гермеса, а внизу на герме изображались рельефно мужские половые органы в натуральную величину. Причем герма являлась объектом поклонения. Приап же обыкновенно изображался с двумя половыми органами — мужскими и женскими, оголенными поднятым подолом. В подоле Приап держал фрукты — это отсылка к плодородию. Еще одна характерная черта иконографии Приапа — улыбающееся лицо. Своей улыбкой он отгонял силы зла. Обратите внимание, что на скульптуре Приап изображен с покрытой головой. Покрытая голова, особенно у мужчины, символизировала участие в религиозном культе. Сложно поверить, но Приапа до сих пор чествуют, причем не только в Греции. По всему миру вдохновленные его образом истуканы устанавливают на огородах. Считается, что огородное пугало — это именно трансформация традиционного образа Приапа. Антропоморфные конструкции в нелепой одежде, в смешных шляпах, трусах, с блестками и всяческой ерундой как бы олицетворяют жизнерадостное божество, заодно отгоняющее зло. Петоглашение. Есть в церковнославянских текстах такое красивое и редкое слово — петоглашение. Оно обозначает время между полуночью и утром и соответствует первому пению петуха. В это время произносятся особые молитвы, полуночные, иначе называемые курогласными. В общем, дарю вам и петоглашение, и курогласие. Полцарства за гуся. Абдул-Мирза Юсуфов, нареченный Дмитрием и получивший от Федора Иоанновича титул князя Юсупова, однажды решил подшутить над московским митрополитом и накормил его в постный день гусятиной под видом рыбы. Митрополит очень осерчал и просил царя наказать Юсупова. Князя лишили половины имущества. Впрочем, оставшейся части хватило еще надолго. Портреты и предрассудки. В воспоминаниях Элизабет Виже-Лебрен описывается, как в 1787 или 1788 году она встретила в опере троих посланцев Типу Султана, мусульманского правителя одного из крупных индийских государств, союзничавшего с французами против англичан. Вид восточных послов сильно впечатлил художницу, и она просила их позировать ей, поставив тем самым в неловкое положение, ведь в исламе делать изображения одушевленных существ считается харамом и препятствованием ангелам. Поэтому посланцы майсурского султана напрочь отказались, сделав риторическое отступление и завуалированно ответив, что смогли бы позировать только в одном случае, если сам король даст на это свое разрешение. Должно быть, иностранцы не подозревали, сколь близка Виже-Лебрен к королеве. Сложно сказать, то ли близость с Марией Антуанеттой помогла повлиять на решение Людовика XVI, то ли он и сам проникся духом авантюры, но индийские дипломаты получили высочайшее разрешение стать героями картины именитой художницы. В итоге были написаны портреты всех троих послов, два одиночных и один парный. Портрет Мухаммада Дервиш-хана не самый типичный для Виже-Лебрен. Во-первых, он выполнен в полный рост, а во-вторых, взгляд модели отстраненный и направлен не на зрителя. Остается только гадать, как выстраивались отношения Мухаммада и Элизабет во время работы над картиной, что она писала в первую очередь, многие ли детали воспроизводила по памяти, известно лишь о впечатлении, произведенном портретом на героя. При виде себя на холсте посол был столь ошеломлен, что сразу же забрал картину. Из воспоминаний придворного переводчика известно, что Мухаммад Дервиш-хан сразу же запрятал портрет под кровать, а на вопрос «почему?» он отвечал, что этому изображению нужна его душа. Все же мистическое чувство пересилило рациональное. Портрет пришлось буквально похищать из комнаты посла, который поймал на этом своего французского слугу и настаивал, что того необходимо казнить. Жизнь слуге удалось сохранить личным вмешательством Людовика. А вот сам Мухаммад хан вместе с двумя другими посланниками султана по возвращении домой был обезглавлен за недостижение цели переговоров. Кстати, придворная портретистка Марии Антуанетты Виже-Лебрен живо интересовалась всем происходящим в мире, а не только в Версале, и охотно путешествовала. Более того, она была уникальной женщиной своего времени, которая объездила Европу самостоятельно, без мужского сопровождения. Муж ее в это время оставался в Париже, а компанию в дороге художнице составила дочь, ее гувернантка и один помощник. Почтенные дамы. В автобиографии баронессы Трампингтон Жан Элис Баркер, крупной английской политической деятельницы, 37 лет заседавшей в Палате лордов и занимавшей в свое время министерское кресло, есть самый милый в истории мемуаров эпизод. «Несколько месяцев назад я делала недельные покупки в Вейтросе, и довольно красивая, довольно элегантная маленькая беловолосая леди натолкнулась на меня, а я натолкнулась на нее. После всего я объяснила: «Послушайте, меня зовут баронесса Трампингтон, я слепая и не видела вас, я была в Блетчли». Небольшая беловолосая леди, которая была в розовом брючном костюме и с ниткой жемчуга, сказала: «Я княгиня Радзивилл, и я работала на Бейкер-стрит». Я воскликнула: «Это просто шикарно!» Я знала, чем Бейкер-стрит была в действительности. Там был штаб секретных операций, где брифовались все агенты 007, до того, как их отправляли во Францию во время войны. «Мне 89», — сказала княгиня. «А мне 90», — сказала я. «И мы, две древние леди, которые никогда не встречались до этого, поздравили друг друга с нашими военными усилиями, со случайным стечением обстоятельств нашей встречи в Вейтросе в Найсбридже и с тем, что все мы еще живы». Интересно, как биография Трампингтон отсвечивает в этом крошечном рассказе? Взять хотя бы упоминание разведки и боевого духа. В годы Второй мировой баронесса служила в разведслужбе и занималась криптографией, а офис шифровальщиков располагался в Блетчли. Выяснение, с кем именно столкнулась Жанна Элис Баркер, подтолкнуло меня к настоящему генеалогическому расследованию. Пришлось даже созваниваться со знакомой дамой из семьи Радзивиллов, чтобы сверить часы. Во-первых, надо заметить, что Радзивиллы — не самая малочисленная аристократическая фамилия в наши дни. Одних только ныне живущих княгинь Радзивилл не меньше 12. По достаточно четко обозначенному критерию возраста подошло несколько кандидатур, большинство из которых скончались задолго до описываемой встречи. Например, Лида Доминик Лейси Бладгуд, жена Доминика Райнера Радзивилла, как раз родившаяся в 1923 году, отошла в мир иной в 2008 году, то есть за 4 года до запечатленного рандеву, причем не в Лондоне, а в Риме. Другая, знаменитая Ли Радзивилл, сестра Жаклин Кеннеди, вполне могла столкнуться с баронессой в магазине, но она родилась в 1933 году, на 10 лет позднее нашей таинственной незнакомки, а вряд ли кто-то в здравом уме станет накидывать себе 10 лишних лет. Тем более и образ этой светской дивы, безусловно, не нуждающейся в представлениях, совсем не соответствует описанию маленькой седой старушки. Если я правильно понял, баронесса встретилась с Грейс Марией Коллин после первого брака, называвшейся княгиней Радзивилл. Правда, и здесь несколько странных обстоятельств. Брак хорватки Коллин с Радзивиллом закончился разводом в 1958 году, после чего она сочеталась с Вильямом Вардом, третьим графом Дадли, который был старше нее на 29 лет и оставил этот мир через 8 лет. Так почему же мадам Грейс могла представиться как Мария Радзивилл? Исключаю ответ о причудах 89-летней женщины, особенно если учесть, что третья жена ее первого супруга Станислава Радзивилла была все еще жива. Между прочим, та самая Ли. Можно предположить, что ей просто не нравилось называться вдовствующей графиней Грантом. Во-первых, она все-таки была матерью князя Яна Радзивилла, а во-вторых, княжеский титул гораздо выше графского. Кстати, на своей самой известной фотографии Грейс Коллин именно в розовом костюме. Умерла Грейс на 94-м году жизни 29 декабря 2016 года, а баронесса Трампингтон ушла из жизни 26 ноября 2018 года в возрасте 96 лет. Прутик. Девочка с головой 40-летней женщины держит прутик, чтобы подгонять воображаемую лошадку. Ребенок с группового портрета Артура Дэвиса 1740 года к старту готов. Кто же изображен у Артура Дэвиса? Скорее всего, мальчик, а не девочка. На это, в частности, указывает прутик, которым погоняют палку с лошадиной головкой. Игрушка эта называлась «Штеккенпферд» — «палка-лошадь». Более того, сидит этот мальчик на палке верхом, что вообще для изображения девочки недопустимо. Девочкам такие игрушки не покупали. Вы сами понимаете, что это могло бы символизировать. Поскольку детей примерно до 4-5 лет одевали в платьице и часто отпускали им длинные волосы, то позднее изображения таких мальчиков часто принимали за изображения девочек, не обращая внимания на чисто мужские предметы-атрибуты. На картине Артура Дэвиса такими предметами являются прутик и игрушка Штеккенпферд. На известной картине Ренуара, которую ошибочно и совершенно нелепо называют «девочка с сабелькой», тоже изображен мальчик. На то, что это мальчик, указывает предмет-атрибут — игрушечная сабля. Кстати, это сын художника. Растение-животное. Начиная со Средневековья, в европейской литературе упоминается такое мифическое растение-животное, как баранец. Иногда его называют боранец или борамец, он же татарский овен или скифский агнец. Первые упоминания о баранце относятся к запискам средневековых путешественников, но со временем этот миф перекочевал в бестиарии и даже в справочнике о растениях. Согласно легенде, баранец обитает в азиатских степях. Свидетельства о татарском овне вновь и вновь появляются и в литературе нового времени. Путешественники, побывавшие в России, в красках описывают барана, растущего на невысоком стебле прямо из земли. Агнец плод особого растения, пушистый, как настоящий баран. Пока растет, он питается травой вокруг себя, а когда трава заканчивается, он чахнет вместе со стеблем и умирает. Правда, в основном европейцы ссылаются на красочные рассказы местных крестьян, которые сравнивают его то с дыней, то с овцой. Некоторые даже утверждали, что баранец — излюбленная пища волков. Но все же со временем главной характеристикой баранца стала его шерсть. Ее дея использовали для подбивки одежды, потому что она очень пышная и теплая. Голландский путешественник 17 века Ян Стрейс писал, что по форме и внешнему виду он очень напоминает овцу и имеет голову, ноги и хвост. В это же время автор книги о Московии Яков Рейтенфельс разъяснял, что овцевидное растение баранец высушивает всю траву вокруг себя, почему некоторые предполагают, что оно обладает разумом и питается травой. На это описание опирается основная версия появления сказки о баранце. Вплоть до XVIII века в Европе не были знакомы с такой культурой, как хлопчатник, который как раз характеризуется высокой всасывающей силой и поглощает из почвы всю влагу, так что растения вокруг засыхают. Главной в мифе о барашках, растущих на кустах, явилась особенность созревшего хлопка — пушок в раскрывшихся коробочках, напоминающий шерстку ягненка. А настоящего баранца никто не видел, и поиски его продолжались до конца XVIII века. Гепарды Тауэра. В 1764 году в Англию из Индии привезли гепардов. Они чудом пережили долгое путешествие и стали частью коллекции наземных курьезов, вернувшегося на остров бывшего губернатора Мадраса Джорджа Пиджота. По пути в Лондон хищники остановились в гостях у любителя диких зверей герцога Камберленда. Здесь, в Виндзоре, и прежде содержалась коллекция экзотических животных, пока сбежавший тигр не убил местного мальчика и зоопарк не передали в королевский зверинец в Тауэре. Камберленд не мог упустить шанс и устроил охотничье шоу. Гепарды должны были убить оленя на арене в Большом Виндзорском парке. Но одна из кошек прыгнула на оленя и, перескочив через забор, убежала в лес. Впрочем, двое смотрителей индусов довольно быстро отыскали гепарда, который успел поймать косулю. Ему позволили насладиться добычей и только потом вернули в клетку. Вскоре гепарда подарили королевскому зверинцу, где он прожил долгую жизнь под именем мисс Дженни. Побег гепарда запечатлел Джордж Стабс. Впрочем, пейзаж не очень похож на Беркшир, но хищник действительно ходил в красной шапочке и поясе. В 1970 году на Сотбис картину купила Манчестерская галерея. Собачка с жемчужной сережкой. Знаете, почему у спаниельчика жемчужные серьги? Потому что он принадлежит маленькой мадмуазель де Блуа, узаконенной дочери Людовика XIV от маркиза де Монтеспан. Но в глазах все равно собачья жизнь. Скупая крестная.